Занятие рубежей на реке Нефтянке. К 8 часам утра первый штурмовой отряд бригады выполнил ближайшую задачу, захватил мост через Нефтянку и вышел на рубежи западнее совхоза Родина. Рустем Клупов, командир 3-й мотострелковой роты, капитан. К мосту мы вышли примерно 8 часов утра и захватили его силами 3-го мотострелкового взвода Дмитрия Денина. Мост был заминирован, но противник взорвать его не успел. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 8.02. Фразу 22. Первый МСБ вызывает командир. Доклад о выполнении задачи. Захват рубежа по реке Нефтянке. 8.06. Комбриг находится у отметки 142.7. В поле западнее совхоза Родина. Примечание автора. Для оценки ситуации и разведки комбриг отправляет за Нефтянку разведроту капитана Олега Тыртышного. Все 3 БМП-2. Номер 012, позывной Олимп-12. Номер 015, позывной Горец-32. И номер 018, позывной Гавана. Валерий Данилов, командир разведывательного взвода, старший лейтенант. Это даже не речка была, а какая-то, извините за грубость, речушка вонючая. 3 метра шириной, но хлопот доставило много. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 18.15. Фраза «Проходит Нефтянку». 18.30. Комбриг вызвал к себе ком 2-го МСБ лично. Майора А. Чернуцкого. Примечание автора. К 9 часам совхоз был блокирован силами подразделений 131-й бригады и 81-го полка. В рабочей тетради 8-го гвардейского армейского корпуса это отражено следующим образом. 9.01. 131-й ОМСБР СХ «Родина» охвачен с северной, западной и южной стороны. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 9.05. Комбриг приказал выслать к нему 5 БМП. Выполнено. Тем временем разведчики преодолели поле на южном берегу реки Нефтянки. В 9 часов 17 минут в квадрате «Шакал-4» «Шакал» — координатная сетка города Грозного на военных картах, примечание автора. Взвод старшего лейтенанта Валерия Данилова обнаружил танк дудаевцев, а впоследствии 2 «Урала» и ВТР. В 9 часов 24 минуты разведчики доложили по связи о маневрах танка противника. «Что случилось, Олимп? Почему остановился?» — запросил его ротный. «В нашу сторону начинает движение танк!» — ответил Тыртышному Валерий. Полковник Иван Савин, по воспоминаниям начальника разведки 131-й бригады майора Романа Кузнецова, ставит задачу капитану Олегу Тыртышному подавить огневые точки дудаевцев. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 9.47. Войти в частоту ракетных войск и артиллерии и корректировать огонь! В 9 часов 48 минут огнем БМП-2 разведчикам удалось поразить грузовой автомобиль, предположительно «Урал» или «ЗИЛ» с «Кунгом». Затем в километре от машин разведвзвода появился дудаевский танк. Подчиненные капитана Тыртышного укрыли машины в лощине возле ближайшей рощи и приготовились к стрельбе из ПТУРов, боевым опытом стрельбы из которых до этого момента никто из разведчиков не обладал. Поэтому произошла задержка. По радиообмену Данилов понял, что у Гаваны командир БМП-2 номер 018 лейтенант Арвид Калнин, примечание автора, и Горца, капитан Олег Тыртышный, примечание автора, ракеты не сошли. По внутренней связи Валерий приказал наводчику-оператору навести и нажал кнопку. Что за чертовщина? Пронеслось у него в голове. Неужели сломан контакт? В доли секунды вспомнил, чему учили в родном ВОКу. Развернулся, снял предохранитель выносного ПТУРа. Опять игра в 4 руки с наводчиком. Пуск. В 10 часов ракета поразила танк и перебила его гусеницу. Поставив новый боеприпас, в 10 часов 8 минут старший лейтенант Данилов произвел 2-й выстрел. На этот раз более удачный. «Дымит, стерва!» Не удержался он в эфире. Из танка никто не выскочил. Разведчики решили убедиться в том, что танк уничтожен и больше не представляет угрозы, а также изъять документы у погибшего экипажа. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 10:15. У разведроты при отходе села одна машина в канаве. Речь идет о машине командира разведроты 131-й бригады капитана Тыртышного, БМП-2, номер 015. Она провалилась в жижу по самой бойнице. Ко всему прочему, у нее разорвался топливопровод. Возгорания не произошло. Экипаж весь в солярке быстро выбрался из БМП и занялся устранением повреждений. Взвод старшего лейтенанта Валерия Данилова при попытке подобраться к подбитому танку обнаружил пулеметную точку противника в районе школы ДСАФ, являвшейся одним из узлов обороны дудаевцев. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 10:18. Из-за школы ведет огонь миномет. 10:21. Разведрота поразила БТР. 10:27. Возле комбрига Савина, примечание автора, разорвалось две мины. 10:51. Разведчики поразили автомобиль с цистерной. Пулеметную точку также заставили замолчать. Уничтожить не уничтожили, но пулемет подавили. Больше он не стрелял, вспоминал старший лейтенант Валерий Данилов. Подполковник Юрий Клопцов отметил, что от минометного обстрела в бригаде были легко ранены один или два человека. Вслед за этим, по воспоминаниям старшего прапорщика Вадима Шипкова, начали работать дудаевские снайперы. Однако огонь ими велся с довольно большого расстояния, и вреда личному составу бригады снайперы не причинили. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 9:53. 1 МСБ. Приступил к инженерному оборудованию района. По свидетельству подполковника Владимира Зряднева, командир 1-го мотострелкового батальона, майор Сергей Хмелевский, грамотно организовал оборону занятого района. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. Командир батальона Сергей Хмелевский, примечание автора, успешно сам с этой задачей справился. И в принципе я посмотрел. В общем-то, он там грамотно стал расставлять технику. То есть особой нужды во мне не было как таковой. Первый батальон расположился на северном берегу реки Нефтянки, в районе молочно-товарной фермы МТФ. Офицеры батальона определили, где будут располагаться окопы и капониры для техники, и поставили соответствующие задачи перед личным составом. Все были уверены, что на занимаемых рубежах обороны придется остаться как минимум до 7 января. Ни о каких дальнейших действиях в этот день речи не велось. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Потом подъехал командир бригады на своей «Чайке». БТР-60ПУ, номер 003, примечание автора. Полковник Савин спросил у меня, как дела. Мы с ним буквально 2 минуты пообщались, и он уехал. Я из своей машины вышел и пошел по переднему краю обороны смотреть, чем занимаются командиры взводов, сержанты, солдаты, как оборудуют опорный пункт. Совхоз «Родина» был от меня с левой стороны, а прямо напротив меня был ДСАФовский аэродром. То есть я со своей машины напрямую наблюдал старый аэродром. Там, по-моему, даже несколько самолетов-кукурузников стояло. Это я видел сам. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Когда мы вышли в указанный район, встали на огневые рубежи, а там цели появились. Мы доложили о них, нам поставили задачу огонь по выявленным целям. Я тогда уничтожил на этом аэродроме 2 вертолета, заправщик с горючим. Он сильно потом горел. Еще на аэродроме кукурузники стояли. Одну противотанковую пушку я уничтожил, когда пехота мне на нее целеуказание дала. Затем обнаружили танк неприятельский. Он, похоже, был без экипажа, но я все равно в него подкалиберным снарядом выстрелил. Последовавшие события явились полной неожиданностью для всех их участников. Около 11 часов от генерал-майора Константина Пуликовского, командиру бригады полковнику Ивану Савину, по радиосвязи поступает приказ на захват указанных объектов в городе Грозном. По свидетельству подполковника Юрия Клопцова, бригаде следовало войти в город 2 штурмовыми отрядами. Первый отряд должен был занять железнодорожный вокзал, а второй — центральный рынок. Замкнуть окружение президентского дворца со стороны улицы Роза-Люксембург. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. Где-то приблизительно часов в 11. Хмелевский говорит: товарищ подполковник, я получил по радио указание от командира бригады на вход в город. И в скором времени, буквально может быть в 3-5 минутах, подошел БТР «Чайка», на котором находился комбриг. Он говорит: понимаешь, Владимир, получил указание по радио на вход в город. Я говорю: Иван, а как же ты представляешь себе это осуществить? У тебя план города есть? Он говорит: нет. Я говорю: как же ты собираешься заходить? Савин: ну, указали улицу, по которой мы должны зайти первым батальоном. На вокзал, железнодорожный. Штурмовые отряды 131-й бригады приступили к организации боевых колонн для выдвижения в город. Разведчики капитана Тыртышного остались выполнять поставленную им боевую задачу. Роман Кузнецов, начальник разведки 131-й бригады, майор. Решение принималось в спешке, так что я до сих пор не могу понять, почему, направившись в город, полковник Савин не приказал отозвать разведчиков, которые продолжали выполнять поставленную задачу в пригороде Грозного самостоятельно, оставшись без поддержки главных сил. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 13:40. Разведрота уничтожила пушку. Оставаться разведчиком в пригороде, в отрыве от главных сил, было опасно. Свою задачу они выполнили полностью. По свидетельству начальника разведки 131-й бригады, майора Романа Кузнецова, отозвать разведчиков удалось лишь при содействии находившегося на командном пункте бригады начальника разведки 67-го корпуса. В результате рекогносцировки 31 декабря у двух машин разведчиков возникли технические неисправности, не связанные напрямую с дневным боем. Причем БМП-2 номер 015 пришлось тащить на буксире. За ночь силами разведроты все три машины были отремонтированы и вновь готовы к бою. Действия первого штурмового отряда в городе. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 11:00. Дана команда вперед! Первый МСБ возобновил движение в город. Рустем Клупов, командир 3-й мотострелковой роты, капитан. Ко мне подъехал исполняющий обязанности командира 1-го мотострелкового батальона, майор Хмелевский, и устно приказал идти в Грозный. Спрашиваю его о задачах и маршруте движения. В ответ: по ходу выдвижения получишь. Я стал возмущаться: так не положено. На что мне был дан такой ответ: 81-й полк уже ведет бой в городе. Если ты не поведешь колонну, тогда впереди пойдет 1-я рота. Я говорю: командир 1-й роты города не знает. Уж лучше я поведу. Посылаю вперед взвод Аденина, а весь батальон на первой скорости поплелся сзади, одновременно перестраиваясь в боевой порядок штурмового отряда. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Буквально полчаса прошло. Солдат позвал меня и сообщил, что по радиостанции комбат требует меня на связь. Командир батальона поставил задачу выдвигаться по указанной дороге. Я собрал машины в ротную колонну и выдвинулся. Находясь на маршруте следования, я увидел замыкание 3-й мотострелковой роты. Первый штурмовой отряд, построившись в колонну, направился к мосту через Нефтянку. В качестве головной походной заставы ГПЗ шла 3-я мотострелковая рота капитана Рустема Клупова. Впереди нее двигались два танка. Номер 536, экипаж, наводчик-оператор ИО командира танка, сержант И.В. Исаев, командир танка, ИО наводчика-оператора, старший лейтенант С.А. Гринченко, механик-водитель, рядовой И.М. Ибзеев и номер 539, экипаж, наводчик-оператор, ИО командира танка, младший сержант Х.М. Джамалуддинов, командир танка, ИО наводчика-оператора, старший лейтенант Ю.Г. Морозов, механик-водитель, рядовой Р.А. Мерешкин. За 3-й ротой вытянулись две другие, в обратном порядке следования. 2-я, за ней 1-я.